Глава четвертая. Судьба, которой, по уверениям наших магов, не существовало, была ко мне благосклонна. В холле Ассоли, ну, не назвать это помещение подъездом, я увидел ту самую старушку, которой боялся подходить вампир. Она стояла у лифта и задумчиво смотрела на кнопки. Я глянул сквозь сумрак и убедился, что старушка в полной растерянности, почти в панике. Вышколенная охрана тут помочь не могла. Внешне старушка пребывала в полной невозмутимости. Я решительно направился к пожилой даме. Именно к пожилой даме. Потому что никак не годилось здесь тихое, доброе русское слово «старушка». «Простите, могу я чем-нибудь вам помочь?» — спросил я. Пожилая дама покосилась на меня, без старческой подозрительности, скорее со смущением. — Я забыла, где живу, — призналась она. — Вы не знаете? — 11-й этаж, — сказал я. — Позвольте вас проводить. Седые кудряшки, сквозь которые просвечивала тонкая розовая кожа, едва заметно качнулись. — 80 лет, — сказала старушка. — Это я помню. Тяжело это помнить. Но помню. Я взял даму под руку и провел к лифту. Кто-то из охранников направился к нам, но моя престарелая спутница покачала головой. Господин меня проводит. Господин проводил. Дверь свою пожилая дама опознала и даже радостно ускорила шаг. Квартира была не заперта. Квартира была великолепно отремонтирована и обставлена. А в прихожей расхаживала энергичная девица лет 20 и сокрушалась в трубку. Да, и внизу смотрела. Опять выскочила. Наше появление привело девицу в восторг. Боюсь лишь, что и милая улыбка, и трогательная заботливость в первую очередь адресовались мне. Молодые симпатичные девушки идут прислугой в такие дома не ради денег. «Машенька, подай нам чай». — прервала ее кудахтанье старушка. Наверное, она тоже иллюзий не испытывала. — В большую комнату. Девица послушно ринулась на кухню, но все-таки улыбнулась еще раз и сказала в самое ухо, расчетливо коснувшись меня упругой грудью. — Совсем плоха стала. — Меня зовут Тамара. Почему-то мне не захотелось представляться. Я прошел вслед за старушкой в большую комнату. Ну, очень большую, со старой, сталинских времен мебелью и явными следами работы дорогого дизайнера. По стенам были развешаны черно-белые фотографии. Вначале я тоже счел их деталями интерьера, а потом сообразил, что юная, ослепительно красивая, белозубая девушка в летном шлеме. Та самая дама. Фрицев бомбила. — скромно сказала дама, садясь за круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью с кистями. — Он, сам Калинин, мне орден вручал. В полном остолбенении я уселся напротив бывшей летчицы. Такие в лучшем случае доживают свой век на старых государственных дачах или в огромных ветхих сталинках, но никак не в элитном жилом комплексе. Она же бомбы на фашистов бросала, а не золотой запас из Рейхстага вывозила. Внук мне квартиру купил, будто прочитав мои мысли, сказала старушка. Большая квартира. Не помню тут ничего. Все вроде родное, а не помню. Я кивнул. Хороший внук, что говорить. Понятно, что перевести дорогую квартиру на орденоносную бабушку а потом получить ее по наследству — очень правильный шаг. Но в любом случае добрый поступок. Вот только прислугу надо было подбирать тщательнее. Не 20-летнюю девочку, озабоченную удачным капиталовложением своего молодого личика и хорошей фигурки, а пожилую, крепкую санитарку. Старушка задумчиво посмотрела в окно, сказала, «Лучше бы мне в тех домах, маленьких. Привычнее оно. Но я уже не слушал. Я смотрел на стол, заваленный мятыми письмами с забавным штемпелем «Адресат выбыл». И неудивительно. В качестве адресатов фигурировали и всесоюзный староста Калинин, и генералиссимус Иосиф Сталин, и товарищ Хрущев, и даже дорогой Леонид Ильич Брежнев. Позднейших вождей память старушки, очевидно, не удержала. Не надо было никаких способностей иного, чтобы понять, какое письмо старушка отправила 3 дня назад. «Не могу без дела», — пожаловалась старушка, поймав мой взгляд. «Все прошу в школы меня отрядить, в училище летные, рассказать бы молодым, как мы жили». Я все-таки посмотрел на нее сквозь сумрак и едва не вскрикнул. Старая летчица была потенциально иной, может, и невеликой силы, но совершенно явственной. Вот только инициировать ее в таком возрасте не представляю. В 60 лет, в 70, ну, в 80. Да она же умрет от напряжения. Уйдет в сумрак бесплотной безумной тенью. Всех не проверишь, даже в Москве, где так много дозорных. И порой мы узнаем своих братьев и сестер слишком поздно. Появилась девица Тамара с подносом, заставленным вазочками с печеньем и конфетами, чайником, красивыми старинными чашками, беззвучно поставила вазочки на стол. А старушка уже дремала, по-прежнему прямо и крепко держась на стуле. Я тихонько встал, кивнул Тамаре. — Пойду. Вы приглядывайте повнимательнее. Она ведь забывает, где живет. — Да я с нее глаз не спускаю, — хлопая ресницами, ответила Тамара. — Что вы, что вы? Я проверил и ее. Никаких способностей иной. Обычная молодая женщина. Даже по-своему добрая. — Письма часто пишет? — спросил я и чуть-чуть улыбнулся. Приняв улыбку за разрешение, Тамара заулыбалась. — Все время. И Сталину, и Брежневу. Вот умора, правда? Спорить я не стал.